Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы проводим этот опрос. Вы могли бы ответить на наш вопрос? Говорите. Знаете ли вы, кто такая Скидная банка? Какая проблема? Знаете ли вы, кто такая Скидная банка? Что дальше говори? Что тебе не слышно? Знаете? Боже, откуда мой телефон узнал? Мы проводим этот опрос. Мы звоним по всем номерам подряд. А кто это звонит, я не пойму. Мы что-то просто. Знаете ли вы, кто такая Скидная банка? Кто это говорит, спрашиваю? Это мы. А это вы, свинья! Что? Вы звоните? Кто такая Скидная банка? Знаете ли вы, кто такая Скидная банка? Какие банки? Скидовые, скидовские, так сказать. Ну? Что молчишь? Ты что, говорил? А откуда телефон мой узнал? Вор? Почему я вор? Я не вор. Погоди, зараза! Откуда мой телефон узнал, звонит? Из открытых источников? Ну так что? Кстати, кто такой сука-вор? Что за сука-вор звонит? А вы что, не боски, дед? Бандюга, что звонишь? Что тебе надо? А вам что надо? Сука, вам пройти только русский фашист! Курицы зерно придут, уничтожатся русских фашистов! А когда сплют коммунисты? Первый, сука, вор! Когда сплют коммунисты? Зараза поганая! Дай проститутку, мать, телефону твою! А когда сплют коммунисты? Сука, вор, проститутка! До свидания, надо! Подохнешь! Турции! Уезжай, там дорог принимаю! Да. Пожалуйста, наберите номер телефона, по которому вы... Пожалуйста, подготовьте нахуй! Это королевство? Я звоню. Добрый день, уважаемые коллеги. Холодно. Правительство Российской Федерации подготовило и направило в парламент проект бюджета на 2006 год. Ты фашистский говоришь, ты гвардейский голосовой. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Бога мать, проклятый дом! Сколько зарабатывать? Фашист! Если вы воспользуетесь внешней экономической структурой... Советский Союз оборовал и Россия оборовывает. Если мы воспользуемся внешней экономической конъюнктурой, хорошей финансовой стороны сегодня, выйдем в том настрое, что сейчас есть. Что это происходит? Давай не будем думать только о сегодняшнем. А ты что у меня пиздо? Потому что все туда сюда, а то Россия отворачивается. Давайте будем думать не только о сегодняшнем, но и о будущем. Совсем не взяться. Слово, блядь, слово не взяться, твоя мать. Что это, блядь, за тебя такое? Вместе с тем, я убежден, сегодняшние возможности России вполне позволяют добиться будущего результата повышения благосостояния народа России. Добиться, не нарушая баланса основных экономических показателей, и не допуская... Дай руку тот по вам телефону. А я им подарок за торгой. Пиздаю. Я не буду сейчас... Ну, все равно, что вы не хотите. Наиболее существенное для сегодняшней нашей встречи. Давайте будем думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем наших планет. Я вам бросил то, что давать сюда. Что забрать ты, тетка, телефона, тетка? А вы слышите, что я не забрал? Что же известно? И просто говорю за тобой, извините, сиди, как на рынок придет, я фотографирую. Слово, слово, слово, слово, прыжки только бездарно, бессилочно. Прыжки только бездарно. Мы предлагаем вам работать нашей... я вам хорошую зарплату. Алло, добрый день. Добрый день. Разрешите представиться. Василий Соколов, общество борьбы с квартирными ворами. А ты что же проститутка ворца? Что же на рынке черных убил сегодня? Вы... Что же вы ворюга? Что квартиры обокрал? Нет, вы путаете, я не вор, я с ними борюсь. А нахуя ты мне звонишь? Чтоб вы сказали нам что-нибудь, чтобы мы их поймали и посадили. Ты, блядь, сука, вор! Ты бандюга, блядь! Ты квартиры обокрал! Нет, нет, нет. Тебя родинка только в розыск. Нет, нет, нет, это мы уголовный розыск есть. Сука, блядь, проститутка телефон. Кто? Известный. Какой? Определители. Это твой телефон, сука. И что? Я, сука, блядь, прокуратуру передаю этот телефон. И что дальше? Сука, блядь, и говоришь там. И что будет? Там до свидания, сука. Нет, нет, нет. Нет. У меня к вам дело. Подождите. Ворога! Да. Что? Ворога! Да. Хуйня! Ходи по телефону. 289-40. Я уже звонил. Банда живет твоя. Я уже звонил. Сука! Да. Ходи по телефону. Слышь ты, мудила, блин. 289. Я уже звонил, я уже звонил. Кто? Банда с ворованием. А чем занимаются? Ворога, сука, воронка. Прокуратура за тобой. Давай следить. Ты в последний день запер на ворах на рынке будешь. Что я буду делать? Да тихо, ты что, на свободе? Нет. Вас? Ворога. Вас? А зачем вы телефон отключаете? Ворога, бандюга. Да. Что за вор? Рыночный бродяга. А тебе слабо? Какой проститутка мать телефону? А тебе слабо подольше поговорить? Чего ты трубку-то вешаешь? А нахуя ты, ворюга? Ты обогнал квартиру моего соседа. Извините. А можно вопрос один? Как ваше имя отчество? А как твое имя отчество? Мое? Василий Васильевич. Василий Васильевич. Соколово. На рынке нету. А где бандюги? Проститутки. Так я не вор. Я с ними борюсь. Ты ворюга. Борюсь своей матерью. Почему я ворюга-то? Почему? Позови ее в телефон. Я вам звоню, чтобы вы помогли бороться с ворами, а не меня обзывать. Вор самый главный. Нет. Вор я вообще... самый главный вор. Я всегда боролся с ворами. Главный вор. Наркоман. Вор. Что в наркотиках? Я даже не курю. А вы меня обзываете, вам не стыдно? Ворюга бандюга! У тебя совесть-то есть? Ворюга бандюга! Ворюга бандюга! Телефон ствол! А я с мобиля звоню! Бандюга ворюга! Бандюга ворюга! Бандюга ворюга! Сволочь проститутка! Московская! Московская твой телефон! Нет, питерский! Таких телефонов нету! Да! Московская прокуратура передает! Сугла розыск! Мур! Так я именно из Мура. Я звоню с Петровки 38. Ворюга, Мур продает. Московская уголовная. Скажите, как ваше имя отчество, и тогда мы прекратим с воровством. Ворюга. Это ваше имя отчество? Из Гадара поедет. И ты творит гармидовица. Воров с Мура. Нет, подождите. Я не из Мура, я из Петровки. А Петровки нахуй! Заводи ворюги, бандюги! Так мы приедем? Так мы вас посадим за такие слова! А проститутка у тебя живет? Мы вас посадим! Проститутки телефон! Мы вас посадим за такие слова! А я тебя уже, сука, посадил! Сволочь поганый! Но! Где сука взял мой телефон? Я? Как вы взять проститутку? Мне его дали! Мне его Витя дал! Проститутка, где телефон? Витя дал! Витя! Кизировская проститутка! Кизировская проститутка! А как вы к Путину относитесь? Кизировская проститутка! Ворует телефоны! Оборовывает! Убивает народ на полном походу! С тобой это, блядь, прокуратура Сиалковская занимается на Петровку и Мур! А давайте споем хором, дуэтом. Алло. бродяга. Давай. Сука, вор, бродяга. Сука, вор, бродяга. Сука, вор, бродяга. Зараза. Дай проститутке телефон. Не дам. Не дам, пока не споешь. Давай, страви, сидел. Алло. Давай так, ты споешь. Давай ты споешь, а я тебе дам ее тогда. Давай, стой. Нет, я ж, нет. Ты что, боишься меня? Чего ты меня боишься? Горилла Петровича, ты еще дышишь? Да. Подыхай нахуй быстрее. Нет. Алло, Пушистый. Нет. Петровка. Пожалуйста, просто бродяги, бродяги. Японского деда. Алло, это Япония? Да что вы? Смотри, куда бродяги? Япония. Да что вы? Смотри, куда бродяги? Я сказал. Да что вы? Смотри, как ты по-русски? Куда же поедете? Алло. На что молчишь? Когда ты молчишь? А? Пойдите, тут же куда воровать идете? На рынок. Пожильцы, русские бродяги, безработные бары. Ты же что ты? Что? Русские бродяги, пиздец вам, на марах подыхать, на рынке вас встречаю. На рынке бродяги вас встречаю. А вот. На рынке, бросить. Суки, три копейки сюда вам навали. Смотрите, перевернут, идут. Миллары теплые, готовьте трусы. Алло. Бродяги, погадные слова. Алло, расскажите, пожалуйста, о тех, кто живет на номере 289-40. Бродяги, тебе сказать, я свой колено поставил. Вас не бить. Нет, мать. Нет. Чужа. Чужеская. Кто же это живет там? Хуже стыдовская! Где телефон берет, а в дорогу из квартиры! Где просит расставать тебя на чуи? Просит за его стать? Денушка? Денушка? Чисто русские бродяги, как грустные мясо белые. Вместе по фашистуру ставят вас. А мы есть немецкий фашист вообще. Фашистский немецкий. Побить Петровский, где наша студия? Алло, какой мой телефон? Скажи, какой мой телефон? Алло! Алло? Поближ, подыхаешь? Да. Ты здесь с тобой, что это вор? Куда порвал квартир? У бедных, у немцев. Ага. Ну, че, все? Что сказал? подонок. Подонок. Я сказал. Турчей одевай! Сценарий так тепло! Окей. Привет вам из Магадана. Проститутку вас назови. Вам привет из Магадана. Давай, привет, проститутку, назови. Вам привет из Магадана. Что давай? Сидерская зараза. Где сидерская бродяга твоя? В Магадане. Бродяга сидерскую позови. Она в Магадане. Сидерская зараза позови. В Магадане. Ты же все заразу позвонил. Благодарю, не сказал. Все, до свидания, Павел. У вас есть 21 минута. Пожалуйста, здравствуйте. Пожалуйста, здравствуйте. Что вам надо, Борис? Бандил где? Здравствуйте. Лешин, солдат. Скажите, что надо вам? Скажите, что надо? Русские бродяги, безработные, родители. Денег надо. Кожду на сумку, вы не мама у вас, а российская. Дашь денег на завтра. Берешь маму сидельскую? Я беру для второго. Чего, мол, до свидания! Мариночки нарык приготовлю для тебя. На вашем счету 50. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас к вам есть деловое предложение. А ты столько ночи звонишь, сволочь несчастная. Соколовский. С этого, в Петровке 38. Да, вы не... Ты, блядь, в Петровке работаешь? Да. Хуйня! Я этого расследования таких кабах нету, как ты. Почему есть? Только воры там есть. Нет. Ты только мой телефон взял. Бродяга несчастная. Славян дал. Я тебя на риск отправят на нары. Нет, я туда не пойду. А? Пошли! Русский фашист! Нет. Когда тебя на нары отправят? Я японский фашист. Фашист! Разве Петровский работают фашисты? Нет. Мы... Нихуя ты рекомендуешь Петровский 38. Давайте помиримся. Мне сколько надо. Давайте. Это не цели, сволочь несчастная, гадина, взял мой телефон. Хотите скажу? Кто тебе дал? Славян. Кто? Славян. Помните такого? Валяна не знаю нихуя Валяна. Он... Где он сколько живет, Валяна? В Москве. Видите его зовут, а не Валяна. Нет, он Славян. Славян. Хуян! Что он зовут? Он бандюга! Нет, он... Ты, блядь, помощник его. Нет, он... Вы, нет, он... Нет, он... Что, блядь, квартиру обокрали? 25. Убили. Людей ни одного. Мы не фашисты. Фашисты. Мы нацисты. Где твои родители? Дай проститутку мать твою к телефону. Тогда все тебе расскажу. Мать к телефону дать? Телефон известный в прокуратуре. И Петровский 30. Какой телефон-то? Там таких же у нас нету. Почему есть? Соколов, воров. Так я не Соколов. Ты Соколов, блядь. Я Вася. Моя фамилия Соколов. Да. Я только звонил уже несколько. Каждый день только звонит. Так вы, вам же нравится, что я вам звоню, правильно? Нахуй ты мне нужен, ворюга. Я с ворами не знаком. Так давайте познакомимся. Они фашистские офицеры. Извините, пожалуйста. Они фашистские бродяги. Дайте мне слово сказать. Бродяга. Где твои родители, барыба? Дайте мне слово сказать, пожалуйста, вы меня выслушаете. Вот я вам представился, представьтесь вы тоже. Нахуй мне нужно воров представлять. Ты мне предоставь свою проститутку, мать. Проститутку? На рынке пиздой торгую. Сейчас. Мам, выйди из комнаты. Я разговариваю. Вот она. Много лет ей, суки. Десять. Привет. Ты десятилетних уже ебёшь. Ну, я распинаюсь, стою, а ты сигнал какой-то несёшь. Проститутка мама. Что же проститутка мама? Что же проститутка мама? Кем чёрно зародилась пидом? Ну чего? Тебя в рот ебёт. А боится в пизду поймать от тебя пид. Говорит, ты что, до этого не рад, что ли? Спидовская мама. Нет, она не спидовская, она сифилисная. Сифилисная. Спидовская зараза. Сифилисная. Спидовская зараза. Смотри, только подбирайся к ней, хорошо. Я с ворами не знаком. Так давайте познакомимся. Советская офицерка. Давайте познакомимся с вами. Сука, когда ты хочешь звонить, ёбаря в рот? Когда вы представитесь. Сука, ты сука вор. Где ты телефон взял мой, блядь? Варюга несчастная. А давайте стрелку забьем. И тут бумаж предоставил мне десятилетнюю. Сука, вор, бродяга несчастная. Я не вор. Все равно тебе, блядь, на нарах подыхать. Давайте вместе воровать. Ты съедят, сколько ты, блядь, людей уничтожил. Давайте поговорим. Давайте поговорим спокойно, без криков. Дедушка. Алло. Что ты, сука, скажешь мне? Давайте нормально. Давайте вы не будете кричать, а спокойно разговаривать. Вот. Что с тобой спокойно? Ты мне вербовать будешь, чтобы я воровать пошел? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Мы не хотим вас вербовать. Мы просто хотим узнать о вас побольше. Вот расскажите. Что обо мне узнать? Почему вы воров не любите? А честный человек, конечно. Мы тоже честные. Почему вот вы... Ты самый бродяга. Если ты бы был, говорят, честный, ты бы не звонил по телефонам. Мы же с добрыми намерениями вам звоним. Девчонка десятилетней мамой не звал бы. Почему вы так, вас так плохо слышно? Потому что ты соговор несчастный. Что с тобой говорить? Соговор несчастный. Сделайте так, чтобы подбул. Я проститутка, мать твоя. Еще раз позвать? Ну ладно. Блядь, паскуда, ебаный. Где живешь на своей улице, мальчик? Что за проститутка вор? Жди, тебя, блядь, подвесят! К ебаному матери! Давай проститутку десятилетней мать свою! Добичкался ты, сука! Добичкался! Зараза поганая! Десятилетний сволочь! На рынке всех пидом наградила! А ты же как в рот ебать даешь! А ты долго жалеешь, дорогая. Вот он что-то звонит от тебя. Слово не стыдно такие слова слышать, потому что ты слова проститутка. И вора воспитала, вора. Его где-то разлиться, убивать советский русский народ. Дедушка, не надо кричать. Ну сколько вор надо? Так мне надо, чтобы вы представились, как ваше имя хотя бы. Да нахуй мне надо привать, а как твое имя? Вася Соколов. Это фамилия. А имя Вася. Варюга несчастная. Нет. Да. Ну ладно. Хуйня. Сука, все равно тебе, блядь, отдыхать на рынке на нара. На каком рынке? Нет. Нет, у меня к вам дело еще, подождите. У меня к вам еще дело, не вешайте трубку. Алло. Мне надо узнать, где вы живете. Давайте встретимся. Мне надо узнать, где ты живешь. Давайте встретимся. Я вам морду набью. А давай, сука, у мамы в рот веди. Нет. Ты боишься, да? Боишься? Спидовской поросенок. Кто ты? Спидовской вор надо. Я не спидовский, я еще здоров. Разный поганка. Нет. Что ты назвали меня за дорогую квартиру? Да. Проститутка пидорская свою мать. Не дам. Не дам. Пидорская мать давай. А паспорт? Спой, тогда дам. Что за вас? Проститутка. в рот веду ее, а пидора не дает, а спидом тебя боится наградить. А давай мы тебя в рот выебем? Пошел бы нахуй, сволочь, варюга. Выебем тебя в рот. Здравствуй, зараза, здравствуй. Привет, как дела? Сколько надо, варюга? Поговорить. О жизни. Давай поговорим. Давай поговорим по душам. Алло. Проститутка Сизовская, что надо тебе? Закурить есть. Хуй тебе, блядь. У мамы пиздуса ты в рот не бери ее. Зачем? Сизовская. Заразу за свидание, сволочь поганая. Да что так ты ж поговоришь-то? Сизовская проститутка, что надо? Поговорить. Нахуй мне нужно говорить с отсидом! Волос! Уничтожаю тебя, блядь! Я проститутка, мать! Выбери теперь ее! Пошли его купить! Пойдем выпьем! Проститутка, сидовка, что надо! Че ты заладил? Проститутка, на рынок поеду! На какой рынок? Дай проститутку, что надо! Дай, сука, свою проститутку, мать, с телефона. Сука, мать, позови! Он звонит! Видеокамератор! Алло! Хуя! Бар несчастный! Одевай трусы! Тебе все тварь поганая зараза, что надо. Что мои квартирные надо? Вор квартирный. Что молчишь? Что только вор надо тебя? Проститутку, копу тебя, которого тебя проститутка родила. Да брось его в муторный ящик. Сына своего, которого ты нелегально пропитал. Слово до свидания, варюга, бандюга. Витя, сука, ты еще сына своего мусорный ящик не выкинул? Это Витя. 289-40. Вы почему моих друзей Соколовых обзываете? Потому что все, кто говор, не просто. Витя, я Соколов выкинул своего сына, который пропускал нелегально его. А теперь вы выкинул мусорный ящик. И говорит, он умер. Вот сколько, блядь! Отвечай, как сына будет от Соколов! Мы вас ограбим! Варюга, бандюга! Где твой сын? Это Витя! Я вас ограблю! Бандюга, где твой сын? Я вас ограблю завтра! Что, говор, где твой сын? Он дома! Как пропитал за взятки! А как пропитал? Я его взяток дал, чтобы его пропитать! А теперь его умертвил! Говорит, он умер. Нет, не умер, живой. А почему ты только звонишь мне? Ну, я вас ограблю завтра. Нахуй тебя уже хуй не стоит, и ноги не ходят. Тебя, блядь, хуй ограбит. А я своих людей пошлю. Ты тебя сколько, проститутского. Ограблю. Мои люди ограбят. Витя выйдет, и его мать выйдет. Так я Витя есть. Бендеровка. Как ее зовут? Как ее зовут? Алло, Татьяна, блядь. Бандю говор, что надо? Это друзья Вити, мы вас завтра ограбим, нам Витя поручил. А что это Витя? Ну Витя, 289-40, варюга. И я... Да. Бендеровку я дал Витя. Бендеровка на тёлке твоя. Где что за Бен... Я не понял. Бендеровка. Тёлка твоя Бендеровка. По буквам. Бендеровка зовут её Татьяна. А, ну... Я её ебу в рот. Что тебе надо? Сволок Бендеровка. Когда вас завтра дома не будет, мы грабить придём. Да нахуй ты мне нужен, сволок? Ты сволок сына, блядь, будешь из помойного ящика, которого просто... Так мы вас там поселим. Алло, блядь. Алло? Пусть и воры, куда ребята дели? Мы закопали. Пиздец вам что-то! А нахуя, блядь, за квартиры, блядь, никто не платит. Мы вас ограбим. И вас, блядей, воров закопают.

Ну да. Из Москвы. О, нифига. Ну постоянно название. В Гру даже? Да, говорит, вышел воры с Петровки 38. Ух, это что-то вообще жестоко. Ну, представляешь. Если в Питер кому-то позвонит, то я вообще... В Питер? Да. Да. Что такое зовут? Или в Казань? Понятно. Ну, а Петр его зовут, а отчество, не знаю. Петр Иванович. Петр Иванович? Да. Понятно, сейчас запишем. Ну, надо, я не знаю, просто я пытался с ним поговорить, но адекватно... Это невозможно. Невозможно. Это вообще нереально. Но если прийти к нему... Ну, его чисто динамить и все. А, то есть не обращать внимания. Ну да, потому что так он просто его там динамишь, потом он не прозванивает. А, то есть он постоянно звонит и хулиганит. Ну, да, там, не знаю, раз по 10, прям пам-пам-пам, просто динамишь и все. А, ну, несет постоянно какую-то фигню про проституток с рынка. Я не знаю, что. Просто какой-то старый мост. Старый мост Щелковый есть или что? А, да, но там, где машины ездят. А, что проститутки какие-то, в общем. Ну, фиг узнает, он не знает. Давно звонил, я просто там не бывает. Я не знаю, звонил он. Ему? Нет, он мне. А, ну понятно. Ну, я вот пытался позвонить, поговорить, но телефон часто отключает, по-моему. Да, да, фильм лучше и говорю, динамить его. Что, весь город у вас его знает? М? Весь город у вас его знает? Да, да. А что у вас там на Фрязинский рынок есть? Фрязино, да. Ну, как-то он говорит, какой-то Фрязинский или Фрязинский рынок, что-то в этом Я говорит. Не знаю, я во Фрязино не был давно, что там есть. Нет, у вас рынок, вот как называется? А у нас просто Щелковский район рынок, ну, там недавно построили. А, ну, что-то рынок весь обокрал, барами всех называют. И, короче, такой кругленький. Ага, ну понятно. Ну, в общем, надо ходить как-то разобраться. Я советую лучше динамить его. А что, он убить может? Он нет, но просто. Да. Динамит, не видит. Он поймет, что его динамит. Ага, и просто забьет. А, ну вы его видели хоть? Да. А, ну и как выглядит-то? Как? Обычный дед. Обычный, то есть ничего особенного. Ну, да. А что, он там ходит постоянно куда-то или что? Да нет. Ну, а как сами к нему ходили? Нет. Ну, а как видели-то? Как получилось? Как получилось, что видели его? Да видели. Мы там что, не знаю, где живет. Там просто его соседка, бабушка одной девушки. Вот. Понятно, что он в жизни такой же? Ну, да. Как и по телефону? Нет. Ну, может, когда насинячится, он еще выпивает. Да, он с ногой гой. Да, понятно. Ну, да. Наверное, чердак едет и... Да, вот я вот удивляюсь, как ему за межгород платить, он мне звонит постоянно. Да, ему пофигу. Сейчас, знаешь, сколько там повысили, там пенсию, там этим тиранам, инвалидам. Понятно. Там, тем более, или там ему вообще бесплатно. Да. Да, ну халяву ему была, не воспринимается. Ладно, ну спасибо большое, что да, рассказали. Ну, до свидания. Давай, счастливо. Ага, пока. Алло, здравствуйте. Бандюга! Это доктор Глумович. Соколовки 38. Соколов твоя. Ты, сука, мне дал зачем телефон? Я не Соколов. А что ты вор? А вор какой-то? Алексеев. Оперуполномоченный Алексеев. Чего за вор? Уполномоченный с каких мяток воров? Только не больница на Петров 38. Брать риски вор. А ты, сука, дал мне телефон? 214. Где ты этот телефон только взял? Где ты совсем, блядь, служебный телефон? А ты только мне дал его? Бандюга! Мать проститутка! А где твой бандит? А я тебя научил 10 лет воровать по рынке. Из телефонов. Знаешь, сколько взял мой телефон? Говорит, сколько бандюга телефон взял. Нет, бандюга телефон взял. Мы разыскиваем. Взял, блядь, дает телефона. Послушайте. Позвонили туда люди. Выслушайте, пожалуйста. Такие у меня были. Выслушайте. Таких нет, это служебно. Выслушайте. А ты столько сказал, это свой. Мы... Ты колодец столько звонит. Помогите. А я тебе нихуя не звоню. Нахуй ты мне на мной говорил. Что молчишь, бандюга? Мы... Где твои же запорки, ты что? Снять, сволочь. Помогите нам, пожалуйста. Помогите нам, пожалуйста. Мы ищем... Дай жену проститутку и мать пидорская с телефона. Слушай, вот я не отдал этот телефон. Ты же урок разыскивает. Мы разыскиваем особо. Ты только сам позвони туда. 214. Нахуя ты этот телефон дал моему соседу? Он звонит туда, этих нету. Мы разыскиваем. Ты говорил, как я проститутка родила? Скажи мне. Хорошая. Что за... А почему ты варюга? Варюга ты. Варюга, варюга. Мы разыскиваем. Подай проститутку мать телефону. Или жену свою. А вам... Волос, знаете, что сказала? Соколов, знаете? Ты же тоже Соколов, Денис Соколов, ты придумал эту квартиру, фамилию свою. Ты хуё знаешь, квартира бендеровская твоя. Сейчас бендеровцев у неё уничтожают на Украину. А за чьим ходит ты приехал в Москву? Варюга-бандюга. Варюга-бандюга, варюга-бендер, варюга-бендер. Варюга Бендер, варюга Бендер, сволочь заразная. Заразная. Сволочь поганая, сволочь. Сволочь поганая, заразная, спидерская. Ты на спидерную дядю заразился. Мы предлагаем вам обменять 2 килограмма помидоров на бутылку сволочи. Хуй тебя, Соколо, а я тебе дам 20 килограмм колбасы. Еще мне дам. Еще мне дам, сука, тебе, блядь. А давайте... 20 килограмм. А самогон... Хуй тебя, ты подыхаешь уже от голода. Пошли вы... На нарах обязательно подохнешь. Своей женой я проститут. А давайте пойдем выпьем-то. Да нахуй ты, сволочь, поганый. Я заразным не пью. Где, сука, взял мой телефон? Где, сука, взял телефон? Где сотовый спидер? Ты меня награбил. Девушку на окружной дороге. А ты сейчас бухой? А тебе что за хуй? Варюга несчастная, бандюга. А похоже, что нахуй? Кто-то у телефона звонит. Варюга, бандюга. Нахуй я расслаблю? Мой телефон, сука, известный. Совсем другой телефон. Твой телефон известный. А ты нахуярился, да, уже? Да, вот сука. А твой телефон? А вот каток ты. Что, сука? Скажите, пожалуйста. До свидания, сука. Нет, Монарах, нет, блядь. Я. Алло. Подыхать тебе, блядь. Помогите нам, алло. Из руки матери, блядь. Нет, алло. Ваш разговор будет... Алло. Алло, здрасте. Здрасте. А, дедушка, можно? А? Кого? Ну вот как бы дедушка ваш не звонил. Нет, он вышел. Вышел, да? Ну понимаете, просто это не дело. Как это он мне звонит постоянно? Материт меня. Что это такое? Не знаю. Надо разобраться, это уже продолжается долгое время. Вы кто ему? Сын? Да нет, я сосед. Просто зашел. Да, просто не знаю, он... Что, он в порядке с ним все, нет? Да нет. Ну, а здорово с ним, или как? Нормально. Ну, ладно, я тут разберусь, ты знаю. Не, ну, подожди. А? Как вам с вами связаться? А с вами связаться вы... Ну, я, в смысле, телефон дали? Да. Ну, подожди. Давай. О, 8-0-95. Ага. 214. Московский, что ли, вас? Да, Москву звонят, представляете? А, 214. Ага, 214. Хорошо. Ну, вы скажите им, да? Потому что уже надоело, я не знаю, что делать. Мешает спать, не знаю, что делать. Да, хорошо. Да, а подождите, а как его сейчас зовут? Меня Алексей. Не, его. Его. А, его, я так... Петр, да просто он начинает какую-то бед нести, я не знаю о чем. Он ведь ветеран, да, как я понял? Войны. Да? Да. Да. Ну поговорите с ним, да? Угу. Ну все, до свидания. Хорошо. Прям связи. Да. Что за двое? Тюрите, балы, да я. Сука, вот. Тоже ты, блядь, звонишь один. Да почему один? Тоже твой, сука, телефон. Ну вы не звоните. Ты даешь, блядь, чужие телефоны. Сейчас позвонит, таких нету. Есть. Телефон. Этот телефон изменился. Где ты, блядь, придумал телефон? Дал Аляске соседа мой. Вылез соседа. Дал телефон. Выдержи. 2-14. 2-14. Я такого телефона нихуя не дал. Москва. Я знать не знаю. Москва. Передал соседу моему. Это Москва. Вот я позвонил. Когда я пришел. Но. Кто отвечает? Таких телефонов нету. Сволочей здесь нету. Да там код изменился. Телефон сука взял этот. Сука, что молчишь, варюга? Там код изменился. Отвечай, где телефон взял, который дал соседу. Это мой телефон. Москве. Сука, у нас. Где телефон дал, который дал соседу? 2-14. Да. Я такой телефон нихуя не знаю. И не звони тебе, сволочи. А ты уже сегодня 10 раз звонишь. Неправда. Неправда, я по делу звоню. Ворюга-бандюга. Ворюга-бандюга. Проститутка жена. Бедерка, сволочь, теща. Бандюга. Ворюга. Ворюга! Что ворюга молчит? Ворюга! Что людей поубивал? Нахуй ржать! Ворюга-бандюга! Что говорит? Бандюга! Нахуй ржать, сколько машин? Ничего! Ворюга-бандюга! А ты не ошибал? А что вы где? А проснулся, сука! Пусть ребенок... Да пошел ты нахуй! Да здоровый твой бандюга! На окружающей школе нас, блядь, уничтожил! Да какой людей? Твой бандюга! А тебя проститутка! Отдыхать вместе с ним! Молодка! Петр Иванович! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы по... Это? Это Гриша! Что за Гриша? Гриша в соседней улице. Я слышал, вы самогон продаете. Обязательно приходи. А почем продаете? Там кол тебя в башу добил по сердцу несчастному. Вор несчастный, бродяжка. Кто тебе дал телефон? Тебе телефон дал Витя, сука проститутка. Твой телефон сотовый. Теперь уже милиция впереди за тобой. Смотр, что говорю, бандюга, где твоя проститутка? Гришка, блядь, распутин, путин. Наверное, сука, подыхать будешь. Твори, что тебе сказал, сука? Петр Иванович, я не понимаю вашего тона. Я вам позвонил нормально. Да, ты назвала проститутку, мать. Не понял вас. Алло. Почему вы так нервно реагируете? А ну я ебать, целый день по старым ногтам. Я спать не рот, а ты ее ебешь. Ты же лисая зараза. Где она проститутка? А два сам старым валяется. Я не с телефоном сухо. Я не понимаю. Петр Иванович, вы меня с кем-то путаете? Сука, блядь, врат на всю, я не знаю, сука, проститутка, где она проститутка, подай ее сюда. Петр Иванович, я не понимаю, что за тон. Я вам нормально позвонил, как цивилизованный человек. Сука, блядь, там нормально. Что тебе дал телефон, сука? Видите, тебе дал телефон. Мне внучка вашей соседки телефон дала. Сказала, самогон продаете. Я же, блядь, продам, Сёжа. Почем? А ты выставлю. А ты выйди, похлебь, ебать. И выйди. Пусть я придет ко мне. Я ей в рот тащу. Кому? Я, Сёжа, быстрее слышали за подошву. Быстрее собака подохай. Не понял. Ваш разговор будет прерван. О, бандит надо! Я хотел бы самогон просто купить, я не бандит. Я тебя, блядь, суплю, ёпсовать! Ты мать, дебил, ёпсовать! И вам все я убрал, чтобы я спит и я в колокольчике. Кто же дал телефон? Только выделяет за улицу. Вижу, я дал телефон. Не, внучка вашей соседки. Хочет продает. А я на делу-то продает. А мы вчера... Мы вчера Витю бить ходили. Какой? Космодемьянская 6? Да, Космодемьянская 6. А кто там живет? Кого? С двумя косами? Да, это Кобра, блядь. А кто он такой? Который не ведет мать своего, а ты тоже свою мать ведет. Ну, не видите, подохать вам на рынке Монара. Так у меня... Алло. Ваш разговор будет прерван. На вас. Что говорил за надо? Это Вася Соколов. Алло. Что говорил Соколов? Петровки, ты их сватим? Нет, я в Мур перешел работать. Я тебя, блядь, хуй. Чего? Афину я поставлю. За то, что ты мать ведет. Я, у меня нет матери, она умерла. Хуй она умерла? Нет, ее убили. Вам не стыдно, Петр Иванович? Петр... Вам не стыдно такие слова? Петр Иванович, давайте поговорим как цивилизованные люди. Подохать тебе, блядь, вместе с кузой матерью. Нет. Ваш разговор будет прерван. На вас. Все, забирай трусы. Я и так... Я в трусах. И даже в джинсах. Алло. Петр Иванович. Петр Иванович, ну что вы молчите? Вам страшно? Кто его бросил, только нас ведет, не страшно, когда он ее ведет, блядь. Так она умерла. Она умерла у меня. Нет, хуя она не умерла. Умерла. Я черные заебли все. Черные? Алло. А кто такие черные? Соколов, бродяга Соколов, бродяга. Бродяга, борёга, бандёга, борёга, бандёга, вас едят, пидор распространяет, вас едят, пидор распространяет. Бога, вор бродяга, где твоя проститутка, где твой сын? Вы замечательно поете, где вы так научились? Кто говорил вам, где твой сын? У меня дочь. Надя зовут. Кто говорил вам, где твой сын? У меня дочь, у меня сына не было никогда. Надя, бандюга, где твой сын? Так дочь у меня! Дочь! Бандюга, где твой сын? Сын есть у... Бандюга, где твой сын? Тебя заклинило? Дед. Петр Иванович, ну мы же вас очень любим. Вы хороший человек. Бандюга, где твой сын? Петр Иванович, вы в армии служили? Скажите, пожалуйста. Алло. Петр Иванович. Ну что вы молчите? Что-что? Я не расслышал. Да, так и взять нихуя. Я в армию собираюсь. Где телефоны берет, распространяет проституцию. Ты нахуя мне, как я задам телефон? А он мне обстоит. Не здесь, не в Петровке, а под старого моста. А я теперь переехал. Видите, у меня другой телефон. Скажите, какой... дайте мне, пожалуйста, высказаться. Алло, вот понимаете ли, дело в том, что я вам звоню по поручению Вити. Он хочет помириться с вами. Сука, а сын какого Питера? Проститутка несчастная. Витер вас берет и тебя нахуй ударит. Зачем? Проститутка, сволочь поганая, заразная, проститутка, Петров Петровича Белоусова. Мы скоро, блядь, уничтожим твое Петров Петровича Белоусова. А тебя в рот затопает. Вместе с сыном твоим. Мы прости толстого Петр Иванович, давайте петь в нашем концерте. Ну, блин. Что ж он за мудак такой? Наберите номер абонента. Петр Иванович, послушайте меня. Я хочу вас на футбол пригласить. На футбол. На футбол пойдемте за Спартак Щелково болеть. Что? Ваш разговор да, будет прерван. На футбол пойдем. Сам самогонки. Море. Крути только пиздел подмывает. Как? Да. Как зовут? Как? Дай мне хуйк отмыть. Крути только. Как ее зовут? А ты что, женщина твоя? Кто? Ваш разговор будет прерван.